19 августа 1940 года, 09:35, СССР, Москва, Кунцево, ближняя дача Сталина, кабинет вождя. «Товарищ Буденный!» — Сталин прохаживался взад и вперед по кабинету. «Партия и правительство решили поручить вам выполнение очень важной и ответственной задачи. Легко и просто не будет, это я вам обещаю сразу. Дело настолько секретное, что мы вынуждены спрашивать вашего согласия, предварительно не посвятив курс дела. Если вы откажетесь, то ничего страшного, никаких неприятных последствий это для вас не принесет. Просто мы будем вынуждены искать вместо вас другого человека». Сталин резко взмахнул рукой. «Например, товарища Жукова». «Товарищ Сталин, я согласен служить везде, куда бы ни послала меня партия», — отчеканил Буденный. «Слышу слова настоящего большевика», — кивнул Сталин, «не боящегося никаких трудностей». «Товарищ Сталин, трудностей я действительно не боюсь. Думаю, что нигде и никогда не будет так же тяжело, как было в 19-м под Орлом». «Вы в этом уверены?» Сталин посмотрел на своего собеседника тяжелым взглядом. «А если я скажу вам, что всего через год вражеские полчища могут встать у стен Москвы и Ленинграда, и мы оставим врагу Киев, Одессу, Симферополь? Мы уже знаем, что ставкой в той войне будет не кусок территории или неравноправный торговый договор, а само существование и первого в мире государства, рабочих и крестьян, и всех населяющих его народов и национальностей. Теперь вы поняли, какова цена вопроса?» «Да, товарищ Сталин, понял», — кивнул Буденный и тут же спросил. «Немцы?» «Они», — подтвердил Сталин. «А вместе с ними итальянцы, финны, румыны, венгры и даже словаки с испанцами. Антикоммунистический интернационал, одним словом. Гитлер еще в 23-м году прямо написал, чего он хочет и какими средствами будет этого добиваться. Так что и нам не надо строить никаких иллюзий по поводу его миролюбия. На земле слишком тесно для фашистов и коммунистов. Остаться должен кто-то один, или мы, или они. Нам придется учитывать этот факт в своих планах и драться с врагом насмерть, как в 19-м. Хотя даже в 19-м было не так страшно, потому что Колчак, Юденич, Деникин и Врангель вовсе не собирались истреблять под корень наш народ. Кто знает, если бы не Иудушка с его завиральными идеями...» Сталин махнул рукой. «Ну, ладно, сейчас это к делу не относится». В ответ Буденный поднял голову и тихим голосом задал Сталину только один вопрос. «Когда?» «По имеющимся у нас сведениям», — ответил Сталин, «война может начаться в период с 10 мая по 29 июня следующего года. Все зависит от разного рода побочных политических, военных, экономических обстоятельств, каждый из которых может либо ускорить, либо оттянуть начало выполнения немецкого плана нападения на СССР. Очевидно лишь одно. Перенос операции на 1942 год не будет. Гитлер знает, что Красная Армия усиливается с каждым днем и считает, что на следующий год она может стать ему уже не по зубам. Короче, мы знаем об этом деле достаточно, чтобы вести себя так, как будто война уже началась, то есть без жалости, церемоний или сантиментов. Любой, кто не с нами, тот пособник фашистов и враг народа. Но это уже компетенция совсем других людей. Теперь о главном». Прохаживающийся по кабинету Сталин, остановившись, посмотрел на Буденного своими желтыми тигриными глазами, тот вздрогнул. Если все сказанное ранее не было главным, то что же должно быть такое еще, что он должен услышать сейчас, чтобы все сказанное ранее стало вопросом второстепенным. А Сталин тем временем снял трубку телефона и сказал: «Пригласите ко мне, пожалуйста, товарищей Василевского и Шаманова». Вошли двое. Генерал-майора Василевского Будённый мельком знал. «Из царских еще офицеров», — подумал он, — «белая кость». Но дело свое, кажется, знает, и совсем не спесив, не считает себя Бонапартом, как некоторые покойники. Второй же невысокий, плотный, с тяжелым взглядом кадрового боевого командира и петлицами генерал-полковника, скорее всего, и был тем самым Шамановым. Этот человек был Будённому незнаком. А ведь незнакомый маршалу генерал-полковник РККА — это даже еще большее диво, чем крылатая лошадь или говорящий медведь. Это и никто из бывших, пребывающих в генеральских званиях. Они тоже были известны все наперечет. Да, к тому же, большая их часть давно отправилась в мир иной. Ну, а товарищ Сталин и близко бы не подпустил к себе самозванца. «Знакомьтесь, товарищ Будённый», — на правах гостеприимного хозяина сказал Сталин, втайне наслаждавшийся сложившейся невольной комедией положений. «Генерал-полковник Шаманов Владимир Анатольевич, командующий союзным нам экспедиционным корпусом Российской Федерации». «Будущий командующий, будущим корпусом, товарищ Сталин», — смело поправил вождя генерал Шаманов. «Мой корпус пока существует лишь на бумаге, и его так же, как и ваша армия с нас, еще только предстоит создать и обучить. Но я вижу, что товарищ Будённый пока еще не понимает, о чем здесь идет речь. Пожалуйста, введите его в курс дела». «Наверное, вы правы», — вздохнул Сталин. «Все приходится делать самому. Итак, товарищ Будённый, слушайте и запоминайте. 10 дней назад... Нет, не так. Много лет тому вперед, в 21 веке, в одном секретном институте создали машину, которая делает дыры во времени. Одна из таких дыр и привела товарищей потомков в наш тихий и спокойный 1940 год. Последний спокойный год перед началом такой ужасной войны, что перед ней померкнут русско-японская, германская, да и гражданская война. Я вам о ней уже немного сказал. 4 года ужасной бойни, 26 миллионов погибших. Сначала враг дошел до стен Москвы, до Сталинграда и Кавказа, взял в блокаду Ленинград. Зверства над нашим мирным населением, какие даже невозможно описать языком. Потом мы, конечно, оправились и закончили войну в Вене, Берлине и Праге. Но потери СССР были ужасными, а победа получилась пирровой. А вот другие... Как там у вас говорилось, товарищ Шаманов, СССР победил в Великой Отечественной войне, а Вторую мировую войну выиграли США. «Так точно, товарищ Сталин», — подтвердил генерал Шаманов. «Находящийся вне зоны боевых действий, американская промышленность за счет военных заказов сумела поднять свое производство до половины мирового уровня и стала недосягаемой. Их доллар по этой же причине стал мировой валютой и вытеснил из оборота золото. Их главное оружие не солдаты, танки или самолеты, а бумажный, ничем не обеспеченный доллар, который они печатают в ничем не ограниченных количествах». «Спасибо за справку, товарищ Шаманов», — кивнул Сталин. «Насквозь меркантильная цивилизация Шейлоков может быть столь же опасной, как и откровенно людоедская цивилизация Гитлеров. Так вот, товарищ Будённый, чтобы не допустить у нас такого развития событий, наши потомки из будущего обратились к нам и предложили заключить равноправный, всеобъемлющий военный и экономический союз». Сталин прошелся по кабинету. «Скрепленный договором о дружбе, сотрудничестве, торговле и взаимной помощи. Рассмотрев все аспекты предложенного соглашения, мы приняли план наших потомков и подписали такой договор в полном объеме. Теперь наша с вами задача до конца использовать предоставленные нам возможности. Смотрите. Вождь подошел к стене и, потянув за шнур, отдернул плотную занавеску, прикрывающую две карты. На одной жирные синие стрелы глубоко вонзались в территорию СССР, тянулись к Минску, Смоленску, Москве, Киеву, Риге и Ленинграду. На другой карте эти же самые стрелы упирались в рубежи обороны, обозначенные в 50-100 километров от границы, вязли в них и, в свою очередь, окружались другими стрелами, поменьше, но уже красного цвета. И три большие красные стрелы, берущие свое начало в глубине советской территории, пронзали Европу на вылет. Одна стрела упиралась своим концом в город Амстердам, обходя Берлин с севера. Другая красная стрела заканчивалась на городе Париже, обойдя Берлин с юга. И третья, изгибаясь через Прагу, Вену и Страсбург, заканчивала свой путь в Марселе. «Товарищ Василевский», — сказал Сталин, — «будьте добры, изложите маршалу Буденному вводные». «Товарищ Буденный», — начал генерал-майор Василевский, беря в руки указку и указывая ею на карту с синими стрелами. «Это германский план Барбаросса в той форме, в какой он был задействован в прошлом наших потомков. А вот это ответ на него наших потомков, план «Гроза плюс», уже принятый нами к исполнению. Необходимо, удерживая фронт на вспомогательных направлениях по линии госграницы, остановить ударные вражеские группировки в упорной обороне, опираясь на укрепления, оборудованные в некоторой глубине нашей территории. Надо заставить их растратить боеприпасы и наступательный прорыв, а также понести тяжелые потери в живой силе и технике. Когда же будет достигнут этот результат, и противник ослабнет, в ходе генерального контрнаступления следует отрезать прорвавшиеся части противника от баз снабжения, а затем полностью окружить их и уничтожить. Но и это еще не все. В плане «Барбаросса» германская авиация участвует на 100% своего численного состава, танки и артиллерия на 95%. Пехота на 75%. В резерве у немецкого командования только учебные подразделения и полицейские части, то есть ничего. Вот эту пустоту, которую, как известно, не терпит природа, нам с вами и предстоит заполнить. Василевский по очереди ткнул указкой в три толстые красные стрелы. Это, товарищ маршал, три армии особого назначения. На 100% оснащенные техникой и вооружениями, поставленными из будущего. С воздуха их боевые действия будет прикрывать воздушная армия СНАС. Все четыре особых армии вместе, плюс еще некоторые подразделения, составят фронт особого назначения. «Есть мнение», — неожиданно добавил Сталин, «что этим особым фронтом должны командовать именно вы, товарищ Буденный, а товарищ Василевский, уже вошедший в курс дела, на первом этапе будет вашим начальником штаба. Товарищ Шаманов и его экспедиционный корпус будут тесно взаимодействовать с вашим особым фронтом на начальном этапе приграничного сражения. Но вглубь европейской территории они с вами не пойдут. Товарищ Буденный, теперь вам все понятно?» «Так точно, товарищ Сталин», — отчеканил Семен Михайлович. «Только хотелось бы узнать обстановку поподробнее, но это, как я понимаю, уже с товарищами Василевским и Шамановым». «Вы все правильно понимаете», — сказал Сталин. «Тут же прямо на даче для вас троих подготовлена комната, где есть все необходимое для работы. К вечеру сегодняшнего дня вы должны представить списки старших командиров РККА, предлагаемых к заполнению вакансий командующих особыми армиями и входящими в их состав корпусами. Все, товарищи, время не ждет. Идите». Буденный, вошедший в кабинет к Сталину одним и вышедший из него совершенно другим человеком, как будто даже помолодел на 20 лет, снова вернувшись в эпоху лозунгов «Даешь Варшаву, даешь Берлин». Если тогда не вышло у его конноармейцев пронестись по Европе, сметая к чертям собачьим старый мир, то, возможно, в этот раз у них все получится».